Глава 49. Рассказывающая о том, как Уюн осуществил сложный замысел и как Сунцзян в третий раз напал на поместье Джудзяджуан. Дальше рассказ пойдет о том, как военный советник Уюн, обращаясь к Дайцзуну, сказал: «Дорогой брат, я прошу вас вернуться в наш стан и привести сюда Пэй Сюаня, справедливого судью, Сяо Жана, волшебного писаря, Хоу Цзяна, обезьяньи руки, и Цзинь Дадзяня, чудесного гравера. Скажите им, чтобы они захватили с собой все необходимое и как можно скорее шли сюда. У меня есть к ним важное дело». С этим поручением Дайцзун ушел в Ляншаньбо. Тут Сунцзяну доложили, что пришел хозяин западного поместья Худзяджуан по имени Ху Чен, который привез с собой баранов и вина и просит Сунцзяна принять его. Сунцзян приказал провести Ху Чена в его палатку. Тот подошел и, почтительно кланяясь, произнес: «Моя младшая сестра по своей молодости и неумению вести себя допустила большую ошибку. Она оскорбила вас, и вы взяли ее в плен. Умоляю вас, господин начальник, простить ее, ведь она помолвлена с одним из сыновей семейства Джу. Проявив свою неуместную храбрость, она попалась сама. Если вы простите ее, господин начальник, то, что бы вам ни понадобилось, мы с почтением предоставим вам по вашему требованию». «Садитесь, поговорим», — предложил гостю Сунцзян. «Какой бессовестный народ в этом поместье Джудзяджуан», — продолжал он. «Они без всякой причины оскорбили нас, и мы вынуждены были привести сюда свое войско, чтобы отомстить за оскорбление. Но все это не имеет никакого отношения к вашему поместью. Однако сестра ваша захватила в плен нашего вожака Вана Коротконогого Тигра, поэтому мы и взяли ее в плен. Если же вы вернете нам Вана, мы возвратим вам сестру». «К сожалению, этого удальца уже отвезли в Джудзяджуан», — отвечал Ху Чен. «Где же он сейчас находится?» — спросил Уюн. «Сидит под замком в поместье Джудзяджуан», — сказал Ху Чен. «И я не решусь отправиться туда, чтобы потребовать его обратно. Если вы не возвратите нам Ванына, то как мы можем отпустить вашу сестру?» — спросил Сунцзян. «Дорогой брат», — снова вставил свое слово Уюн, — «послушайте, что я скажу. Что бы ни случилось в поместье Джудзяджуан, вы не должны посылать туда людей на помощь. А если кто-нибудь оттуда прибежит к вам в поместье и будет искать у вас убежище, вы должны взять таких людей и передать нам. Вот тогда мы и отпустим вашу сестру. Но сейчас ее здесь нет. Она уже в Ляншаньбо и живет там в доме почтенного Суна. Можете о ней не беспокоиться. Что такое долг и честь, мы знаем». «Теперь-то я, конечно, не стану больше помогать им», — сказал на это Ху Чен. «И если кто-нибудь из их поместья придет к нам, то я обязательно буду переправлять их в ваш лагерь, уважаемые начальники». «Так вот, если вы выполните свое обещание, это будет для нас ценнее золота и серебра», — сказал Сунцзян. После этого Ху Чен поблагодарил хозяев, раскланялся и ушел. Между тем Сунь Ли, изменив надпись на своем флаге, теперь там было написано «Дэньчжоуский отряд начальника Сунь Ли», повел своих людей к поместью Джудзяджуан. Когда они подошли к задним воротам, находившаяся на стене охрана, увидев надпись на флаге, поспешила доложить хозяевам, что это отряд из Дэньчжоу. Луан Тиньюй, услышав о том, что пришел командир Сунь Ли из Дэньчжоу, сказал братьям Джу: «Командир Сунь Ли — мой названный брат. В молодости мы вместе обучались военному искусству. Не знаю только, зачем он сейчас прибыл сюда». Приказав открыть ворота и опустить подъемный мост, Луан Тиньюй с отрядом в 20 с лишним человек выехал навстречу Сунь Ли. Сунь Ли и его люди спешились, и после церемонии приветствий Луан Тиньюй спросил: «Почтенный брат, вы несете охрану в Дэньчжоу. Как же вы попали сюда?» «Из управления военачальника пришел приказ о переводе меня в эти края для охраны города Юньчжоу от разбойников из Ляншаньбо», — отвечал Сунь Ли. «В пути я узнал, что вы, мой уважаемый брат, находитесь в поместье Джудзяджуан. Вот я и завернул сюда, чтобы повидаться с вами. Мы направились было к главным воротам, но увидели там такое множество пеших и конных, что не стали пробиваться, а решили обогнуть поместье, подъехать к задним воротам и засвидетельствовать вам почтение». «А мы как раз сражаемся с этими разбойниками», — отвечал Луан Тиньюй. «Нескольких главарей уже захватили в плен и держим их пока в поместье. А как поймаем самого Сунцзяна, тогда всех вместе отправим властям. А сейчас небо поистине осчастливило нас, уважаемый брат, послав вас в наши края на службу. Знаете, как говорится, расшить парчу цветами или послать дождь на засыхающие исходы». «Да я-то человек невежественный», — смеясь сказал Сунли. «Посмотрим, чем я могу помочь вам в поимке этих разбойников, чтобы завершить начатое вами славное дело». Слова эти обрадовали Луан Тиньюя, и он повел всех прибывших в поместье. После этого подняли подъемный мост и закрыли ворота. Устроив людей и позаботившись о конях, Сунли переоделся и со своими сопровождающими отправился в парадное помещение познакомиться с хозяином поместья Джу Чаофыном и тремя братьями-героями — Джу-драконом, Джу-тигром и Джу-тигренком. Вся семья Джу находилась уже в зале, когда Луан Тиньюй ввел Сунли и тех, кто был с ним. Когда церемония представления была закончена, Луан Тиньюй, обращаясь к Джу Чаофыну, сказал: «Это мой уважаемый брат, начальник Сунли по прозвищу Злой Юйчи. Он командовал конным отрядом Дэнчжоу, а сейчас переведен в эти края для охраны Юньчжоу». «Значит, теперь мы будем в вашем подчинении», — сказал старик Джу Чаофын. «Помилуйте», — воскликнул Сунли. «Как вы можете говорить это мне, занимающему столь скромную должность? Я осмеливаюсь рассчитывать на вашу помощь и руководство в моей работе». Затем три брата пригласили гостей занять положенные места. Тут Сунли промолвил: «Вы уже несколько дней подряд ведете бои и, вероятно, добились больших успехов». «Да нет, так до сих пор и неизвестно, на чьей стороне перевес», — сказал Джу-дракон. «Вы, конечно, устали, ведь совершить такую дальнюю поездку верхом — дело нелегкое». Сунь-ли сказал тетушке Гу, чтобы она пошла вместе с его женой познакомиться с хозяйками дома. Затем, подозвав Сунь-синя, Си-дженя и Себао, он проговорил: «Это мои братья», — и, указывая на Яо-хэ, добавил: «А это служащий из Юньчжоу, который был послан за мной». Обернувшись к Цзоу Юаню и Цзоу Жуню, Сунли продолжал: «А эти двое — капитаны из Дэнчжоу, они сопровождают меня». Старый Джу Чаофын и его сыновья были умными людьми, но, видя, что с Сунли едут семьи и что они везут с собой весь домашний скарб, да к тому же сам Сунли, брат наставника Луан Тиньюя, они ничего не заподозрили и приказали зарезать корову и лошадь для пиршества в честь прибывших гостей. Прошло два дня, а на третий дозорный доложил: «Сунцзян опять наступает на наше поместье!» «Ну, теперь я уж сам оседлаю коня и поймаю этого разбойника», — вскричал Джу-тигренок. Выехав из поместья во главе отряда в сотню человек, Джу-тигренок ринулся навстречу противника, а у того было не меньше 500 удальцов. Впереди ехал вожак с луком за спиной, с колчаном и стрелами на боку. Подстегивая своего коня, он на ходу вертел пикой. Это был Хуаюн. Увидев его, Джу-тигренок подхлестнул коня и с оружием в руках ринулся в бой. Хуаюн также припустил своего коня и пошел на Джу-тигренка. И вот у перевала одинокого дракона разыгрался бой. Враги уже съезжались много раз, но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Тогда Хуаюн, сделав вид, что промахнулся, повернул своего коня и ускакал прочь. Джу-тигренок приготовился было дать волю своему коню и броситься в погоню за противником, но в этот момент кто-то за его спиной, очевидно знающий Хуаюна, закричал: «Начальник, вы лучше не преследуйте его. Возможно, здесь ловушка. Этот человек очень искусен в стрельбе из лука». Джу-тигренок сдержал своего коня, решив не преследовать противника, и вместе со своим отрядом возвратился в поместье. Мост снова был поднят. Следившие за Хуаюном видели, что он также отвел свой отряд обратно. Подъехав к дому, Джу-тигренок сошел с коня, прошел в зал и снова присоединился к пирующим. «Ну как, молодой начальник, поймали кого-нибудь?» — с живостью спросил Сунли. «В их шайке есть какой-то Хуаюн, искусно владеющий оружием», — сказал на это Джу-тигренок. «Я схватывался с ним более 15 раз, а потом этот мерзавец удрал. Я хотел было погнаться за ним, но один из моих бойцов успел предупредить меня, что этот негодяй — отличный стрелок из лука, и потому мы так и разъехались, каждый в свою сторону». «Ну, завтра я пущу в ход все свое небольшое умение и выловлю нескольких разбойников», — пообещал Сунь Ли. Продолжая веселиться, они попросили Яо Хэ спеть им и остались очень довольны его искусством. С наступлением ночи все разошлись отдыхать. На четвертый день к полудню один из дозорных доложил: «К поместью снова приближается Сун Цзян со своим отрядом!» Тут все три брата, Джу-дракон, Джу-тигр и Джу-тигрёнок, надели свои боевые доспехи и выехали за ворота поместья. Издали доносился барабанный бой и удары гонгов. Размахивая боевыми знаменами, с воинственным кличем противник подошел и выстроился в боевом порядке. А старый хозяин Джу Чаофын сидел в это время на башенной стене над воротами поместья, слева от него сел Луан Тяньюй, справа — начальник Сунь Ли. Три брата Джу, а с ними и сопровождающие начальника Сунь Ли, стояли за воротами. В это время со стороны противника донеслась громкая брань Линчуна, Барсоголового. Это привело в бешенство Джу-дракона. Приказав опустить подъемный мост, он схватил копье, вскочил на коня, и во главе отряда человек в 200 с боевым кличем помчался прямо в расположение войск Сунь Цзяна. В это время на стене поместья раздались барабанные бои и удары гонга, и с обеих сторон полетели тучи стрел. Линчун, выставив вперед свое восьмифутовое кривое змеевидное копье, начал бой с Джу-драконом. Более 30 раз схватывались они, но победа не давалась ни тому, ни другому. Наконец, с обеих сторон послышались удары гонга, и сражающие разъехались. Однако это привело в гнев Джу-тигра, и, схватив меч, он вскочил на коня и помчался к месту боя, громко крича: «Сун Цзян, выезжай на решительный бой!» Едва успел он это выкрикнуть, как из отряда Сун Цзяна выехал всадник. Это был Мухун, не знающий преград. Более 30 раз они схватывались, но так и нельзя было сказать, кто из них выйдет победителем. Тогда Джу-тигрёнок разъярился, схватил копье и, вскочив на коня, повел за собой отряд свыше 200 человек. В это же время из отряда Сун Цзяна выехал Ян Сюн. Держа в руках пику, он схватился Джу-тигрёнком. Наблюдая за боем, Сунь Ли притворился, что больше не в силах сдерживать себя, и, подозвав Сунь Синя, сказал: «Принеси ко мне плетку, да захвати кольчугу, шлем и боевой халат. Я оденусь». Потом ему привели коня, который назывался «Вороново крыло», и затянули седло на три ремня. На запястье Сунь Ли надел металлическую плетку и с пикой в руках вскочил на коня. В поместье снова раздались удары гонга, и Сунь Ли выехал на поле боя. На стороне Сун Цзяна, сдерживая своих коней, стояли впереди отряда Линчун, Мухун и Ян Сюн. Вылетев галопом вперед, Сунь Ли прокричал: «Смотрите, как я захвачу этих негодяев!» Затем, придержав коня, громко спросил, обращаясь к другой стороне: «Ну, кто там у вас, разбойники, умеет драться? Пусть выезжает сразиться со мной!» В отряде Сун Цзян раздался звон бубенцов, и вперед выскочил всадник. Все увидели, что на бой Сунь Ли выехал Ши Сю отчаянный. Их кони так близко сошлись, что пики взлетели вверх. На 50-й схватке Сунь Ли сделал вид, что промахнулся, и дал Ши Сю возможность ринуться на него с копьем, а сам мгновенно отпрянул в сторону и легко снял противника с коня. Он подвел Ши Сю к стене поместья и, бросив на землю, закричал: «Берите и вяжите его!» Между тем три брата Джу бросились к отряду Сун Цзяна, расстроили его ряды и разогнали. Затем они отозвали своих бойцов и собрались у ворот поместья. Увидев здесь Сунь Ли, все почтительно сложили руки и приветствовали его поклонами в знак уважения. «Сколько всего захвачено разбойников?» — спросил тут Сунь Ли. «Первый раз мы взяли в плен Ши Цяня», — сказал старый хозяин. «Затем был захвачен подосланный лазутчик Ян Линь, а потом уж Хуан Синь. Зеленая Вадин Джан из поместья Худзя Джуан захватила Ван Ина. Цэнь Мина и Дэн Фэя взяли на поле боя, и вот теперь вы, полководец, поймали Ши Сю. Это как раз и есть тот негодяй, который спалил мой постоялый двор. Всего захвачено 7 человек». «Никому из них не причиняйте вреда», — сказал Сунь Ли. «Поскорее приготовьте 7 повозок для преступников и посадите их туда. А пока дайте им еды и вина, чтобы подкрепить их немного. Не надо допускать, чтобы они отощали с голоду, это было бы нехорошо. А как только захватим Сунцзяна, отправим их всех вместе в восточную столицу. Тогда ваше имя прославится по всей стране, и все будут говорить о трех героях из поместья Джудзя-Джуан. Какое счастье, что вы оказали нам помощь, господин начальник. Теперь-то уж можно не сомневаться, что в лагерь Ляншаньбо будет уничтожен. После этого они пригласили Сунь-Ли во внутренние комнаты, где устроили пир. А Шисю был посажен в тюремную повозку. Но теперь послушайте, что я скажу вам. Шисю умел драться в бою не хуже, чем Сунь-Ли, но он умышленно дал захватить себя, чтобы еще больше укрепить веру братьев Джу в Сунь-Ли. После этого Сунь-Ли поручил Цзоу Юаню, Цзоу Жуню и Яохэ пройти к помещению, где сидели пленники, и разузнать, сколько там окон, дверей, где входы и выходы. Увидев Цзоу Юаня и Цзоу Жуня, пленные Янь Линь и Дэн Фэй очень обрадовались. А Яо Хэ, пользуясь тем, что поблизости никого нет, рассказал им все новости, а также о том, что в поместье находится даже тетушка Гуй, жена Сунь Ли. В то же время он осматривал все двери и окна, входы и выходы. На пятый день Сунь Ли со своими людьми разгуливал от нечего делать по поместью. После утренней еды пришел дозорный и доложил. Сунцзян разделил свой отряд на четыре части и ведет их на поместье по четырем направлениям. «Пусть идет хоть с десяти сторон, что толку?» — сказал Сунь-Ли. «Только прикажите вашим людям не поднимать суматохи. Я заблаговременно приготовлю крюки, арканы и веревки. Тогда мы захватим разбойников живыми, а убитых и считать не будем». Все мужчины в поместье надели боевые доспехи. Джу Чаофын сам поднялся на башню над воротами и увидел идущий с востока отряд. Впереди этого отряда шел Линчун Барсоголовый, а за ним следовали Ли Цзюнь и Юань Сяоэр. Они вели за собой не меньше 500 человек. С западной стороны также приближался отряд численностью в 500 человек. Впереди этого отряда шел Хуа Юн, а за ним Джан Хэн и Джан Шунь. Перейдя на башню над южными воротами, Джу Чаофын и там увидел отряд в 500 человек, во главе которого следовали три вожака — Мухун, Ян Сюн и Ли Куй. Таким образом, поместье со всех сторон было окружено вражескими отрядами. Повсюду раздавались барабанный бой, удары гонгов и громкие боевые возгласы. Слушая все это, Луань Тиньюй сказал. «Сегодня эти мерзавцы идут с таким видом, что надо быть настороже. Я выведу отряд через задние ворота и вступлю в бой с противником, наступающим с севера и запада. «А я выйду через передние ворота и буду биться с теми, что идут с востока», — проговорил Джудракон. «Я тоже выйду через задние ворота и завяжу бой с теми, кто подходит с запада и юга», — сказал тогда Джу Тигр. «А я пойду через передние ворота и поймаю самого Сунцзяна, главного разбойника», — вскричал Джу Тигренок. Старый Джу Чаофын остался этим очень доволен и приказал поднести всем вина. Потом они сели на коней, и каждый во главе отряда в 300 с лишним человек приготовился выехать из ворот поместья. Охрана, оставшаяся у ворот, провожала уходивших боевым кличем. А между тем Цзоу Юань и Цзоу Жунь, припрятав большие топоры, притаились с левой стороны от помещения, где находились пленники. А Ся Джэнь и Ся Бао, также спрятав оружие, не отходили от задних ворот. Сунь Синь и Яо Хэ находились среди стражи у передних ворот. Тетушка Гу отрядила несколько человек для охраны Яо Тянь, жены Сунь Ли, а сама с двумя мечами прохаживалась перед главным домом, ожидая, когда разгорится бой, чтобы начать действовать. А надо вам сказать, что в это время в поместье Джудзя-Джуан трижды пробили барабаны, и была пущена ракета. Тогда передние и задние ворота распахнулись, опустились подъемные мосты, и все ринулись в бой. Отряды двинулись вперед по четырем направлениям. Между тем Сунь Ли с десятком своих бойцов, следуя за уходившим войском, остановился на подъемном мосту, а стоявший на стене Сунь Синь прикрепил на башне флаг, с которым их отряд пришел сюда. В это время Яо Хэ с копьем в руках выбежал, распевая песню. Цзоу Юань и Цзоу Жунь, услышав, что Яо Хэ поет, пронзительно засвистели и, размахивая топорами, перебили несколько десятков человек, стороживших пленников, и выпустили на волю 7 могучих тигров. Каждый из них выхватил себе из стойки с оружием пику, и все разом издали боевой клич. В то же время тетушка Гу обнажила свои мечи и, вбежав в дом, перебила всех женщин семьи Джу, каждую поражая с одного удара. Когда старый Джу Чао Фын увидел, что творится в его поместье, он хотел было броситься в колодец, но Ши Сю, взмахнув кинжалом, отрезал ему голову. После этого 10 удальцов рассыпались по поместью и стали избивать оставшихся жителей. А Ся Джэнь и Ся Бао притащили к задним воротам охапки сена и подожгли его. Пламя и дым взметнулись к небу. По этому сигналу все 4 отряда разбойников устремились к поместью. А Джу Тигр, заметив пожар, первым бросился назад, но стоявший на мосту Сунь Ли преградил ему дорогу и громовым голосом закричал: «Эй ты, парень, куда лезешь?» Тут Джу Тигр понял, что произошло, и, повернув коня, снова поскакал навстречу Сунцзяну. Но там на него налетели Люйфан и Гошен и своими секирами зарубили и Джу Тигра, и его коня. Остальные удальцы рубили всех, кто попадался под руку. Отряды из поместья разбежались в разные стороны. В это время Сунь Ли и Сунь Синь вышли навстречу Сунцзяну и провели его в поместье. Сражавшиеся с Линчуном на восточном направлении Джу-дракон, не в силах сопротивляться противнику, бросился, сломя голову, обратно в поместье, но, подъехав к мосту, увидел, как Ся Джэнь и Ся Бао сбрасывают в ров головы убитых ими жителей. Все было в дыму и пламени. Джу-дракон, повернув своего коня, умчался в северном направлении. И вдруг, откуда ни возьмись, ликуй, черный вихрь, размахивая двумя топорами, ринулся вперед и подрубил ноги коню, на котором ехал Джу-дракон. Не успев опомниться, Джу полетел на землю. И тут-то ликуй одним взмахом топора снес ему голову. Когда Джу-тигренку донесли, что произошло в поместье, он не осмелился ехать туда и повернул в сторону Худзя-Джуан, надеясь найти там убежище. Но Ху Чен приказал своим работникам схватить и связать его. И вот в тот момент, когда Ху Чен повел его к Сунцзяну, они по дороге встретились с Ли Куем, и тот одним взмахом топора снес голову Джу Тигренку. После этого поселяне в страхе разбежались в разные стороны. А Ли Куй, продолжая размахивать топорами, бросился на Ху Чена. Видя, что положение становится опасным, Ху Чен погнал своего коня в самую глухую часть леса. Бросив поместье и спасая свою жизнь, он бежал в Янаньфу. Впоследствии, когда наступили лучшие времена, он сделался известным полководцем. Вернемся, однако, к Ли Кую. Круша все на своем пути, он ворвался с отрядом в поместье Худзя-Джуан и перебил всю семью Ху Чена, не оставив живых ни одного человека. Потом он приказал своим разбойникам вывести всех лошадей, какие были в поместье, и забрать из дома все ценное. Увозя с собой 50 вьюков, удальцы подожгли поместье. Всю добычу они преподнесли Сунцзяну, который сидел в это время в главном зале поместья Джудзя-Джуан. В плен было взято человек 400-500, увели более 500 хороших коней, а коров и овец без счета. Сунцзян был несказанно рад и сказал: «Жаль только, что погиб такой человек, как Луань Тиньюй». Вдруг ему доложили, что Ли Куй спалил поместье Худзя-Джуан и везет в дар отрубленные головы хозяев поместья. «Так ведь Ху Чен сам пришел к нам с повинной!» — воскликнул Сунцзян. «Кто же позволил Ли Кую убивать их? И как мог он сжечь их поместье?» В этот момент появился и сам Ли Куй, весь в крови, с топорами за поясом. Подойдя прямо к Сунцзяну, он приветствовал его и сказал: «Я убил Джу-дракона и Джу-тигренка. А вот Ху Чен сбежал, но я уничтожил всю семью Ху и пришел в надежде, что вы отметите мои заслуги». «То, что ты убил Джу-дракона, это хорошо», — закричал Сунцзян. «Но зачем ты убил других?» «Я рубил всех, кто попадался мне под руку», — отвечал Ли Куй. «И когда мчался Худзя-Джуан, столкнулся с братом Зеленый Вадин Джан, который вел из поместья Джу-тигренка. Тут я одним ударом и снес ему голову. Жаль, что Ху Чен успел сбежать, но зато я всех перебил его поместье. Никого не оставил живых». «Негодный ты человек!» — закричал на него Сунцзян. «Зачем ты туда пошел? Ведь ты же знал, что Ху Чен приходил к нам, привел барана, принес вина и согласился помогать нам. Как же ты посмел ослушаться меня? Какое ты имел право по собственному произволу перебить всю семью и нарушить мой приказ?» «Вы забыли то, чего я не забыл», — скричал Ликуй. «Уважаемый брат, не так-то давно этот мерзавец заставлял свою сестру гнаться за вами и убить вас. Так почему же сейчас вы жалеете их? Ведь вы еще не женились на сестре Хучена, а смотрите на них, как на своих родственников». «Ты, железный бык», — закричал Сунцзян, — «перестань говорить глупости. Эта женщина нужна мне вовсе не потому. Сколько ты, черный дурень, взял в плен живыми?» «Да на кой черт мне нужны живые-то?» — воскликнул Ликуй. «Я всех убил!» «Ты нарушил мой боевой приказ», — сказал тут Сунцзян, — «и заслуживаешь того, чтобы тебе сняли голову. Но я сделаю для тебя снисхождение за то, что ты убил Джу-дракона и Джу-тигренка. А если ты еще раз нарушишь приказ, то уж никакого снисхождения тебе не будет». «Хоть я и не добился награды», — смеясь сказал Ликуй, — «зато получил удовольствие, уничтожая их». В это время в поместье во главе отряда прибыл военный советник Уюн и преподнес Сунцзяну чашу вина, поздравляя его с победой. После этого Сунцзян и Уюн стали совещаться, каким образом уничтожить дотла поместье Джудзяджуан. Но Шисю встал и напомнил, что здесь живет старик по имени Джунли, который научил их разбираться в путанице здешних дорог, и другие хорошие люди, которым не следовало бы причинять вреда. Выслушав это, Сунцзян послал Шисю разыскать и привести старика Джунли. Немного погодя, Шисю вернулся, ведя за собой старика, который поклонился Сунцзяну и Уюну. Сунцзян взял завернутые в узелок деньги, отдал их старику в награду и сказал, что он может навсегда остаться жить в этой деревне. «Если бы вы, почтенный человек, не помогли нам, — заключил Сунцзян, — то мы уничтожили бы вашу деревню дотла и не оставили ни одного дома. Но вы сделали доброе дело, и ради вас мы прощаем всю деревню». Старик Джунли до земли поклонился, а Сунцзян продолжал. «Мы уже много дней подряд нарушаем покой жителей вашей деревни, но теперь мы разбили поместье Джудзяджуан и уничтожили зло, нависшее над вашим селением. Чтобы доказать наше дружелюбное отношение к вам, мы выдадим в каждый дом по одному даню риса, взятого в поместье Джу». И он попросил старика Джунли присмотреть за дележом. Оставшийся рис был погружен на повозки, а захваченные ценности и имущество Сунцзян раздал бойцам и начальникам отрядов в награду за их боевые дела. Остальное имущество, а также скот, коров, овец, ослов и лошадей Сунцзян приказал доставить в лагерь для общего пользования. Всего в Джудзяджуане было захвачено 500 тысяч даней провизии, и Сунцзян остался этим очень доволен. Вскоре его войско в полном порядке тронулось в путь на Ляншаньбо. Теперь ряды пополнились новыми вожаками. Это были Суньли, Суньсинь, Седжень, Себао, Цзо Юань, Цзо Ужунь, Яо Хэ, всего 7 удальцов, и с ними тетушка Гу. Все население деревни, и старые, и малые, высыпало на улицу провожать их. Вели даже стариков, которых надо было поддерживать, и несли на руках младенцев. Народ возжигал благовония и свечи и с благодарственными поклонами провожал отъезжающих. Сунцзян и остальные начальники сели на коней. В обратный путь войско двинулось 3 отрядами. И здесь наш рассказ пойдет по 2 линиям. Сначала скажем несколько слов о Ли-Ине, взмывающем в небо орле. Все это время он находился дома и лечил рану, полученную от стрелы. Однако по его распоряжению велось наблюдение за тем, что происходит в Джудзяджуане. И поэтому он уже знал, что Сунцзян разгромил поместье. Это известие обрадовало его и вместе с ним встревожило. Тут ему доложили, что приехал начальник округа Юнчжоу с отрядом в 50 человек и спрашивает, как обстоит дело в поместье Джудзяджуан. Ли-Ин поспешно приказал Дусину открыть ворота, опустить мост и впустить прибывших в поместье. Подвязав раненую руку куском белого шелка, он сам вышел навстречу гостю и пригласил его пройти в парадный зал. Начальник округа сошел с коня и, войдя в зал, сел на почетное место. Рядом с ним, по левую сторону, сел следователь, а пониже его помощник и несколько стражников. У двери остались тюремные надзиратели и остальная стража. Поклонившись начальнику, как полагалось, Ли Ин стал перед ним. И тот спросил: «Каким образом разгромили поместье Джудзяджуан?» «Джу-тигрёнок ранил меня стрелой в левую руку», — отвечал Ли-Ин. «Я лечился у себя в поместье и не решался выходить. поэтому я не могу сказать, что там произошло». «Ерунду ты говоришь», — рассердился начальник округа. «Из поместья Джудзя-Джуан ко мне поступило заявление, в котором тебя обвиняют в том, что ты связался с разбойниками из Ляншаньбо и подговорил их привести сюда отряд, чтобы разгромить поместье. Там сказано и о том, что ты еще раньше получил от этих разбойников в подарок коня, баранов, вина, шелка и атлас, а также деньги. Сможешь ли ты отрицать это?» «Ваш покорный слуга знает законы», — отвечал на это Лиин. «Так как же решился бы я принимать подарки от разбойников?» «Трудно поверить тому, что ты говоришь», — заявил начальник области. «Придется отправить тебя в суд, и там ты дашь подробные показания». Начальник тут же приказал стражникам взять Лиина и доставить в окружное управление, где будет разбираться дело семейства Джу. Тюремные надзиратели и стражники тотчас же схватили Лиина, связали его и затем подошли к начальнику округа, который уже сидел на коне. «А кто здесь управляющий Дусин?» — спросил начальник. «Я ваш покорный слуга», — отвечал Дусин. «В заявлении упоминается также и твое имя», — продолжал начальник. «Взять его тоже», — приказал он охране, и Дусина тотчас же связали. Затем все выехали из поместья и поспешили в город. Они летели так, что копыта коней едва касались земли. Но, когда они отъехали на 30 лет поместья, из леса вдруг выехал Сун Цзян, Лин Чун, Хуан Юн, Ян Сюн и Ши Сю со своим войском и преградили дорогу. «Здесь удальцы из Ляншаньбо!» — закричал им Лин Чун. Начальник округа не решился связываться с разбойниками и, оставив Лиина и Дусина, бежал, спасая свою жизнь. Сун Цзян отрядил за ними погоню, но посланные вскоре возвратились и сказали: «Если бы мы догнали их, то, конечно, прикончили бы этого окаянного черта, начальника округа, но мы так и не узнали, в каком направлении они скрылись». Между тем Лиина и Дусина освободили от веревок. Потом им подвели двух коней, и они сели на них. А Сун Цзян, обращаясь к ним, сказал: «Уважаемые господа, я могу предоставить вам убежище в лагере Ляншаньбо. Как вы на это посмотрите?» «Это совершенно невозможно», — отвечал Лиин. «Если бы даже вы убили начальника округа, то это нас не касается. Мы к этому не причастны». «Вряд ли на суде это учтут», — рассмеялся Сун Цзян. «Если мы уедем, то вас, несомненно, впутают в это дело. Но раз вы, уважаемый господин, не хотите заниматься разбоем, то можете просто провести у нас в лагере несколько дней. Как только мы узнаем, что вам не грозит никакая опасность, вы сможете возвратиться». И, не считаясь желанием Лиина и Дусина, они захватили их с собой. А те, очутившись в центре большого отряда, вынуждены были подчиняться и ехать с ними. Все войско тремя отрядами по извилистым горным тропам вернулось в Ляншаньбо. Предводитель лагеря Чао Гай вместе с теми, кто оставался в лагере, спустился с горы и с музыкой и барабанным боем встретил возвратившихся. После того, как всех угостили вином, а в честь возвращения, они прошли в зал совещаний и уселись там полукругом, образуя подобие веера. Тут Лиина и Дусина представили всем начальникам, и после этой церемонии Лиин почтительно обратился к Сун Цзяну с такой просьбой: «Уважаемый господин начальник, вы привели нас в ваш лагерь и представили всем. Мы готовы были бы служить вам, но мы не знаем, что сейчас с нашими семьями, поэтому мы покорнейше просим отпустить нас». «Вы напрасно беспокоитесь, уважаемый господин», — сказал, улыбаясь, Уюн. «Мы уже послали за вашей семьей, и ее скоро доставят сюда. Что же касается вашего поместья, то его спалили дотла, и там осталось пустое место. Так куда же вы, почтенный господин, пойдете?» Лиин не поверил этому, но вдруг увидел целый караван. Приближались повозки, запряженные лошадьми. Присмотревшись внимательнее, Лиин узнал свою семью и слуг. Поспешив к ним навстречу, Лиин стал расспрашивать, как все это произошло, и жена отвечала ему: «Вскоре после того, как начальник округа увел тебя, к нам явились два надзирателя в сопровождении четырех начальников охраны, с которыми было более 300 солдат. Они увезли все наше имущество, а нас они по-хорошему усадили в запряженные повозки. Вытащив из дому все наше добро, сундуки и корзины, они увели и весь скот — коров, овец, лошадей, ослов и мулов, и потом спалили нашу усадьбу». С горечью выслушал Лиин этот рассказ. В это время Чао Гай и Сун Цзян вышли из зала совещаний и, склонившись перед Лиином, стали просить у него прощения. «Мы уже давно слышали о вас много хорошего, уважаемый господин», — говорили они. «Поэтому мы и пошли на такую хитрость. Покорнейше просим не осуждать нас за это». Теперь Лиину не оставалось ничего другого, как только подчиниться своей судьбе. «Разрешите пока поместить вашу семью на отдых в комнаты, расположенные по сторонам зала совещаний», — сказал Сунцзян. Увидев, что тут же живут многие вожаки со своими семьями, Лиин сказал жене: «Придется согласиться, ничего не поделаешь». После этого Сунцзян снова пригласил Лиина в зал совещаний. Они беседовали о разных делах и остались очень довольны друг другом. «Уважаемый господин, разрешите познакомить вас с начальником округа и двумя инспекторами, которых я посылал к вам», — смеясь сказал Сунцзян. Начальником округа был наряжен Сяо Жан, инспекторами — Дай Цзун и Ян Линь, следователем — Пэй Сюань, а начальниками охраны — Да Цзянь и Хоу Цзянь. Затем позвали четырех командиров. Это были Ли Цзюнь, Джань Шунь, Ма Линь и Бай Шэн. Увидев их, Ли Ин так и застыл от изумления и не мог вымолвить ни единого слова. Затем Сун Цзян приказал старшинам немедля зарезать коров и лошадей и устроить празднество, чтобы искупить свою вину перед Ли Ином и в честь вновь прибывших Ли Ина, Сунь Ли, Сунь Синя, Се Дженя, Се Бао, Цзоу Юаня, Цзоу Жуня, Ду Сина, Яо Хэ, Ши Цяня, тетушки Гу и зеленый Вадин Джан, Ху Саньян. Празднество для женщин было устроено отдельно во внутренних комнатах. Все участники похода были награждены. Перед залом, где происходило торжество, играла музыка и грохотали барабаны. Удальцы долго пировали и лишь поздним вечером разошлись. Каждому из вновь прибывших было отведено отдельное помещение. На следующий день снова устроили пиршество, на которое собрались все вожаки. И там Сун Цзян, подозвав к себе Ван Ина, сказал: «Еще в то время, когда я был в вашем лагере на горе Цинфын, я обещал найти вам невесту. Это обещание все время не давало мне покоя, но до сих пор я не мог его выполнить. Теперь у моего отца есть дочь, и он хотел бы принять вас в свой дом как зятя». Сун Цзян пригласил отца зайти в зал, где происходило торжество, и привести с собой Ху Саньян зеленую. Тут Сун Цзян извинился перед ней и сказал: «А вот мой уважаемый брат по имени Ван Ин. Хотя в военном искусстве он и уступает тебе, дорогая сестра, но я когда-то обещал найти ему жену и до сих пор не выполнил этого обещания. Теперь ты уже признала своим отцом моего отца, и все присутствующие здесь вожаки выступают как сваты. Сегодня как раз счастливый день для свадьбы, и мы отдаем тебя замуж за Ван Ина». Зеленая Вадин Джан, видя вежливое и учтивое обращение, не посмела отказаться. Молодым супругам оставалось только кланяться и благодарить. А Чао Гай и все остальные были очень довольны этим событием и наперебой восхваляли справедливость и честность Сун Цзяна. Тут же и свадьбу отпраздновали. Вино лилось рекой, все поздравляли молодых. Но в самый разгар праздника на гору явился посланец и сказал: «В кабачок Джугуя пришел из Юнчена человек, который хотел бы повидаться с главарями стана». Услышав это, Чао Гай и Сун Цзян радостно воскликнули: «Если сам благодетель пришел к нам и хочет вступить в наш лагерь, то можно считать, что желание всей нашей жизни исполнено». Поистине, как говорится, тот, кто мщение и милость сочтет заодно, недостоин. Тот, кто белое с черным не спутает, — доблестный муж. А кто пришел из Юнчена, вы, читатель, узнаете из следующей главы.